«Кто хочет доказать слишком многое, не доказывает ничего», — закончил Иоанн. Однако Магдалина настаивала. «Дайте мне дорассказать, что я видела, тогда и будете судить». «Как, ты еще что-то видела?» — насмехались апостолы. «Ну-ну, расскажи, послушаем». «После ангелов я видела самого Иисуса». «В самом деле? Интересно». «Иисуса во плоти и крови. И он, конечно, тебя обнял и поцеловал, как в старые добрые времена в Капернауме, не так ли?» «Нет, он меня не обнял, но мы с ним говорили. Вы только ее послушайте. Что же он тебе сказал?» «Он спросил, почему я плачу, потому что я плакала. Потом он спросил, кого я ищу. И ты ему ответила: «Поросеночек мой, конечно, тебя. Так было дело?» «Нет, я ему просто сказала, что ищу моего возлюбленного Христа. Дайте же сказать. Я сначала не поняла, что это он сам и есть». «Подумать только! Не узнал своего милого? Как же так?» «А так, из-за его наряда. Я сначала подумала, что это сенаторский садовник. В саду с лопатой в руках, в огромной соломенной шляпе, он был такой чудной. Только когда он назвал меня по имени своим нежным голосом, я догадалась, кто он. Я была так счастлива, как принцесса. Я хотела броситься к нему на шею, но он не позволил, потому что был слишком слаб. «Руками не трогать», — сказал он. А потом велел пойти к вам и объявить, что он воскрес и теперь живехонек, как будто не умирал. Апостолы слушали и недоверчиво крутили головами. Один из них вообще смотрел на Магдалину, как на дурочку. Это был Фома по прозвищу Близнец. «Лучше бы он сам пришел и объявил нам о своем воскресении», — заметил Фома. «Что касается меня, то если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Иоанн, глава 20, стих 25. Посмеявшись над Магдалиной, апостолы сжалились над ней и велели ей успокоиться. «Бедняжка», — переговаривались они между собой, — «она так его любила. Неудивительно, что его столь преждевременная и печальная кончина лишила ее рассудка. Надо же, принять сенаторского садовника за Иисуса. Ну ничего, со временем это пройдет, будем надеяться». В тот день два бывших спутника Христа, не апостолы, а так, ученики второго сорта, отправились по делам в Эммаус, маленькие городишка, расположенные в 2 часах ходьбы от Иерусалима. По дороге они обсуждали события прошлой ночи. Вскоре к ним присоединился еще один спутник и вступил с ними в разговор. «О чем это вы беседуете?» — спросил он. «И почему у вас такой грустный вид?» Один из второразрядных учеников по имени Клеоп ответил: «Сразу видно, что вы не из Иерусалима, иначе вы бы знали, какая история здесь приключилась». «История?» Чужестранец сделал большие глаза. «Что за история?» «Дьявольщина! Неужели вы никогда не слышали про Иисуса из Назарета?» «Нет, но я буду вам весьма признателен, если вы меня просветите». «Тогда слушайте, этот Иисус, сын плотника и сам по профессии плотник, был в то же время великим пророком и всемогущим чудотворцем. 3 последние года своей жизни он только и делал, что удивлял народ своими чудесами. Наши первосвященники и сенаторы завидовали его славе, а вот недавно они засадили его в каталажку, а потом повесили». «Да, это в самом деле печально». «Погодите, это не все. Самое печальное заключается в том, что Иисус обязался в течение 3 дней воскреснуть. Так вот, сегодня как раз 3-й день после казни. Однако ни апостолы, ни мы до сих пор его не видели. Правда, когда Иоанн и Петр, это 2 моих приятеля, пришли к месту погребения, они обнаружили, что гроб пуст. Но, по-видимому, покойника просто утащили фарисеи. Правда, любовница Иисуса клянется, что видела его переодетым в садовника, однако и это, скорее всего, плод ее больного воображения. Она ведь сейчас сама не своя от любви и отчаяния. Теперь, надеюсь, вы понимаете, что нам веселиться нечего. Мы ведь знавали покойника. В самом деле? Вы с ним были знакомы? Разумеется, такой был забавник. За словом в карман не лазил, а уж анекдотов знал. Не счесть, бедный парень».